часто отдавал противоречивые приказы и требовал, чтобы они немедленно же выполнялись, сокращал стоянки. Неужели ему было непонятно, что уставший человек не заметит вовремя опасности? Он не прислушивался, и, что хуже, даже не делал вид, что прислушивается к советам погонщиков. А ведь сам великий Пири всегда спрашивал их мнение. Марвин накричал на обоих, когда они отказались пойти на лед, чтобы бить тюлени, которые целым стадом грелись на солнце. Неужели он действительно не понимал, об этом знает даже малое дитя, что там, где располагается стадо тюленей, лед обычно тонок и хрупок, и весь в промойнах, незаметных для глаза, через которые животные всплывают, чтобы вдохнуть воздух. Горе тому, кто попадет на такой лед. Не один уже погиб вот так. Они объясняли ему это, как умели, но он и слушать не хотел. Не могли убедить его разделить все снаряжение таким образом, чтобы в случае потери одной упряжки, что легко могло случиться, сохранить остальной груз. Тщетно. Профессор настаивал на своем. На одни нарты он велел погрузить все продовольствие, на другие — все палатки и спальные мешки. Эскимосы предупреждали его каждый раз, когда надвигалась пурга, осмеливались критиковать намеченную им по карте трассу, объясняя, что не сумеют пробраться там, где полно трещин. Разве имеет какое-либо значение, что они не обозначены на куске жесткой бумаги? Они знали этот путь и знали, какие западни он готовит. Однако Марвин не допускал мысли, что он может ошибаться, и настаивал на своем. Он насмехался над ними, иронизировал, не понимая, что, руководствуясь безошибочным инстинктом первобытного человека, они интуитивно чувствовали опасность там, где он не ощущал ничего. Нет, не нравился обоим погонщикам характер этого человека, раздражало его высокомерие. Они послушно шли, куда он велел, как и обещали Пири, ибо именно ему предстояло воспользоваться этими припасами. Марвин ни в чем не походил на него. Когда оба эскимоса одновременно остановили упряжки перед огромным темным ледяным полем, он вновь рассвирепел. Напрасно они объясняли ему, что тонкий, подмытый водой лед не выдержит тяжести нарт, что нужно далеко обойти это место, сделать крюк. Он велел им ехать дальше, хотя достаточно было одного взгляда на собак. С взъерошенной шерстью, с выпученными от страха глазами, они вцепились когтями в обледенелый снег. Напрасно Марвин кричал, щелкал бичом над сгорбившимися спинами животных. Те даже не пошевелились. Взбешенный их упрямством, он двинулся вперед сам. И через несколько минут в воздухе раздался его отчаянный крик. Немало потрудились погонщики, чтобы вытащить американца из ледяной воды. И ожидали, что хотя бы в этот раз он, наконец, воздаст им должное, горячо поблагодарит за спасение и пообещает на будущее прислушиваться к их советам. Но ничего подобного они от него не услышали и перестали, в конце концов, принимать его грубость близко к сердцу. Когда он расходился и осыпал их бранью, его злоба разбивалась об их презрение. Возвращаясь с 83-й параллели, Марвин гнал, сломя голову, упряжку на юг. Он опасался, что Пири уже успел другим путем добраться от полюса до береговой базы и отплывает на родину без него. Он был сыт по горло Арктикой. Осточертели ему эти упрямые, тупые эскимосы. При мысли, что ему придется перезимовать среди них, он приходил в ужас. Он испытывал глубокое отвращение, граничащее с ненавистью к этим людям, к этому неприятному пейзажу. Единственным его желанием было бежать отсюда, бежать любой ценой. Поход продолжался в том же убийственном темпе. Погонщики, махнув рукой на все, безропотно подчинялись воле начальника. Они тоже хотели как можно скорее вернуться в свои иглу и зареклись еще когда бы то ни было сопровождать какого-нибудь белого. Акиоку выбился из сил. Надо было остановиться на несколько дней, хотя бы на сутки. Но профессор и слышать об этом не хотел. Свертывая однажды утром лагерь, Акиоку с трудом запряг собак в нарты. Весь день отставал в пути. Вечером едва добрел до стоянки, а ночью метался в бреду. «Оставим его! Я и так потерял из-за него массу драгоценного времени!» — горячился профессор. «Продукты заберем. У него есть оружие. Не пропадет. Запрягай!» Инукитсупалук не поверил своим ушам. «Может быть, он не так понял?» Оставить здесь больного на верную гибель только потому, что ему нужно передохнуть пару дней, уехать с нартами, полными продуктов. Почему? Нет, это не укладывалось в его голове. Видя, что погонщик остолбенел, профессор кинулся сам нагружать нарты. «Он брат моей жены. Не оставлю его. Он погибнет». Рука в толстой рукавице судорожно сжалась на кнутовище. «Если он тотчас же не выйдет самостоятельно из иглу, то останется здесь. Это мое последнее слово. Не теряй зря времени. Трогай, слышишь?» Вскипел профессор. Лицо Инукитсупалука налилось кровью, вены на лбу вздулись. Он подошел к нартам и вытащил ружье. Не раздумывая ни минуты, не колеблясь, не произнеся ни слова, тишину прорезал звук выстрела. Утихомиренного навсегда Марвина погонщик столкнул под лед и вернулся в палатку к больному. Через 3 дня они отправились в путь. «Я не раз предупреждал профессора. Он был невнимателен, не слушал нас, не раз забирался на тонкие льдины. Утонул, пока мы подоспели на помощь. Объяснял он 2 недели спустя в лагере американской экспедиции. тайна смерти профессора Марвина